Глава 5, в которой путешествие продолжается. Наши маленькие путешественники недолго смогли кататься по городу. Вот послушайте, что было дальше. На улице Карандаш увидел странный автомобиль, похожий на здоровенный барабан. Он медленно катился по мостовой. Но мостовая под ним почему-то была черной-черной, гладкой-гладкой, не такой, как везде. От мостовой шел горячий пахучий дымок. Все другие машины старались объехать странный автомобиль и черную мостовую за ним. А Самоделкин, заметив необыкновенную машину, обрадовался. «Мы ее сейчас обгоним! А то все нас обгоняют, а мы с тобой никого перегнать не можем!» И он ловко направил свой автомобиль на черную мостовую. Тррр! Мягкие розовые наволочки прилипли к горячему асфальту и разорвались. Пух полетел из-под колес, ветер подхватил его, развеял и понес по городу над машинами, домами, деревьями. «Ну вот», — сказал один прохожий старичок, — «тополиный пух летит. Хорошее нынче будет лето». А машина Карандаша и Самоделкина рванулась и поехала дальше, оставив на мостовой мягкие розовые тряпочки. Улица кончилась. Перед ними лежала широкая площадь. Она была покрыта не асфальтом, а каменной брусчаткой. Колеса маленькой машины страшно загремели. Она стала подпрыгивать, подскакивать и вбок, и назад, и вперед. Самоделкин ударился носом о руль. Карандаш подскочил на мягком сиденье, как мячик. «Я как скрымчучусь!» — пробормотал Самоделкин. Он хотел сказать: «Я скоро, кажется, развенчусь». Но его так трясло, что бедный шофер не мог выговорить ни слова. «Меки-беки-мяу!» — проговорил Карандаш. Это он хотел сказать: «Меня так трясет, я даже не понимаю, что ты говоришь». «Блекли-мекли-блюкли!» — ответил Самоделкин. Он хотел сказать: «Надо поскорее остановиться, тогда приделаем настоящие резиновые шины». Глава 6. Про Веню Кашкина и нарисованных разбойников. А в это время на площади появились несколько очень воинственных мальчишек. Они бежали куда-то, они кричали, они размахивали настоящими деревянными саблями, настоящими игрушечными пистолетами. Можно было подумать, что на город напали какие-нибудь лихие разбойники. «Ура!» — шумели мальчишки. «Ура! Бей! Бах! Бух! Трах!» Наши маленькие путешественники даже испугались. Они хотели свернуть куда-нибудь, но машина летела прямо на ребят. Навстречу бежал взъерошенный белобрысый мальчик. На глазах у него была черная разбойничья маска. Настоящая маска из черной бумаги. Такие маски можно иногда увидеть в кино или на веселом карнавале. «За мной!» — кричал мальчик. «По коням!» Хотя никаких коней у него не было. Видно, этот мальчик любил командовать. Маска на его лице от быстрого бега съехала на бок. Она мешала смотреть, закрывала глаза. Наверное, поэтому белобрысый наскочил на машину Самоделкина и кубарем полетел на мостовую. Машина скрипнула, развалилась на части, колеса покатились в разные стороны. «Авария!» — сказал мальчик, сидя на мостовой. Ребята остановились, громко дыша. «Сломали такой замечательный, такой хороший автомобиль!» — сердито сказал Самоделкин. Он теперь мог все говорить правильно. Его больше не трясло. «Мы не ломали!» — ответили мальчишки. «Наш атаман Веня Кашкин случайно упал на машину». «Не ломали!» — передразнил Самоделкин. «А зачем вы так страшно махали палками и бежали на нас, и кричали? Значит, нарочно хотели сломать машину?» «Это не палки!» — вдруг обиделись мальчишки. «Это сабли! Настоящие сабли! Мы играем в разбойников и шпионов, а Венька у нас атаман!» Карандаш, как только услышал незнакомые слова, насторожился. Он даже про сломанную машину забыл, этот любопытный художник. «Вы сказали, разбойники и шпионы?» — спросил он. «Ну да, у нас во дворе все ребята играют в разбойников и шпионов». «А что такое разбойник и шпион?» — спросил наивный карандаш. «Тю!» — свистнул Веня Кашкин. «Таких пустяков не знает. Книжки надо читать». «Нарисуйте мне, пожалуйста, разбойников и шпионов, а я на них погляжу», — попросил маленький художник. Он почему-то был уверен, что все на свете должны уметь рисовать. «Это, наверное, очень интересно», — говорил карандаш. «А я ничего про них не знаю». «Автомобили я уже видел, а разбойников и шпионов еще не встречал. Мне все надо знать. Нарисуйте, пожалуйста». «Ну да, стану я рисовать. Мне и так некогда», — пробурчал Веня Кашкин. Ребята сказали: «Нарисуй, Венька, нарисуй морского разбойника и шпиона». «Возьмите у меня, пожалуйста, кисточку и краски», — предложил карандаш и достал из кармана коробочку с красками, листок белой чистой бумаги, мягкую резиновую стиралку. «Ну, если все просят», — согласился Веня, — «так и быть, нарисую». Он взял краски, снял маску и начал рисовать. Сначала на белой бумаге появилась большая черная клякса, похожая на щетинистую злую собаку. Это с кисточки нечаянно капнула краска. Потом белобрысый мальчик нарисовал невероятные страшные картинки. Свирепый человек с большой рыжей бородой, в морской полосатой тельняшке, в морской куртке держал в руке черный разбойничий флаг, на котором был нарисован белый череп с двумя косточками. За поясом у человека торчал огромный кривой нож и два старинных разбойничьих пистолета. Рядом стоял другой человек, закутанный в серый плащ с поднятым воротником, в черной маске с длинным противным носом. Бородатый морской разбойник махал черным флагом. Другой, который, конечно, был шпионом, зловеще поглядывал на всех через дырки в черной маске. «Вот это разбойник! Морской разбойник, или по-научному пират. А вот это шпион», — пояснил Веня. «Здорово!» — похвалили мальчишки. «Совсем как настоящие». «Ужасно!» — прошептал Самоделкин. «Ой, как страшно!» — сказал карандаш, вздрагивая. «Такие жуткие картинки я никогда не буду рисовать». «Ха!» — сказал Веня. «Просто ты не умеешь рисовать, как я». «Это я не умею», — обиделся карандаш. «Художники ужасно обидчивый народ». «Это карандаш не умеет», — звякнул своими пружинками Самоделкин. «Вы, конечно, сами понимаете, что маленький художник в ту же минуту начал рисовать. Пускай Веня Кашкин видит, как рисуют настоящие художники». Сказал Веня, посмотрев на рисунок. «Это мы знаем. Точка, точка, два крючочка, носик, ротик». «Никакие не два крючочка. Я рисую мальчика», — возразил карандаш. «Пошли, ребята. Некогда нам с ними разговаривать. За мной!» — сердито скомандовал Веня. И мальчишки побежали за ним, размахивая саблями. Правда, на мостовой остался маленький мальчик. «Вы спрашиваете, какой мальчик?» «Ну, конечно, тот самый, которого нарисовал карандаш, волшебный художник». «Ай-яй-яй, карандаш! Ну разве можно так легкомысленно поступать? Нарисовал настоящего мальчика. А что потом? Кто будет воспитывать ребенка? Присматривать за ним, кормить, одевать? Ай-яй-яй!» Мальчик сидел и хлопал глазами.